бояре, дьяки, все приказные люди и дворяне должны приказать в своих селах накрепко, чтоб в обысках люди их и крестьяне не лгали, а говорили правду. Если же сыщется, что люди их и крестьяне солгали в обысках, то самим боярам и детям боярским быть от государя в великой опале и людей и крестьян их казнить, как в разбойных делах. Сведает боярин, дьяк, приказный человек, дворянин и сын боярский, что в обыску люди их и крестьяне лгали, то сказать им правду государю, и в таком случае им от государя опалы не будет, а дело, сыскавши правду, вершить. Старостам в воровских, разбойных и всяких делах обыскивать вправду по крестному целованию, другу не дружить и недругу не мстить. Беречься им и сыскивать накрепко, чтоб в обысках не говорили бездельно, стакавшись семьями и заговорами. Старосты должны о таких людях писать к государю. В случае неисполнения этих обязанностей старост казнить без милости. Новый судебник отличается от старого подробным постановлением о плате за бесчестие. Бесчестие детям боярским, за которыми кормление, указывать против дохода по книгам, а женам их вдвое. Тем детям боярским, которые получают жалование, плата за бесчестие равняется этому жалованию, жене вдвое. Дьякам платным и дворцовым бесчестие, что государь укажет, женам их вдвое. Гостям большим бесчестие 50 рублей, женам их вдвое. Торговым людям и посадским, и всем средним, бесчестие 5 рублей, женам вдвое. Боярскому человеку, доброму, бесчестие 5 рублей, кроме тиунов и доводчиков, которые получают плату за бесчестие против дохода, женам вдвое. Крестьянину пашенному и непашенному бесчестие рубль, жене его 2 рубля. Боярскому человеку младшему или черному городскому человеку младшему бесчестие также рубль, женам их вдвое. За увечье налагать пеню, смотря по человеку и по увечью. От описываемого времени до нас дошло дело знаменитого дьяка Василия Щелкалова, на которого подьячий Айгустов доводил многие лихие дела. На пытке обвинитель признался, что составил на Щелкалова многие дела по научению князя Михаила Черкасского. Тогда государь велел взять на Айгустове бесчестие Щелкалова и жены его 600 рублей. Так как у Айгустова не достало денег для уплаты, то взяли у него вотчину. Относительно чужеземцев к положению старого судебника прибавлено. Если человек здешнего государства взыщет на чужеземцы или чужеземец на здешнем человеке, то давать им жребий. Чей жребий вынется, тот, поцеловавший крест, свое возьмет или отцелуется. Англичанин Лен описывает нам это вынимание жребия. 2 восковых шарика с именами тяжущихся клались в шапку, и чье имя прежде вынималось, тот выигрывал. Относительно займов в 1557 году царь почел за нужное сделать следующее постановление. На служилых людях править долги денежные и хлебные по кабалам и памятям и духовным грамотам в продолжении 5 лет до 1562 года. Истину — деньги без росту, а хлеб без наспу, разочтя на 5 жребиев. По старым кабалам по Рождество Христово 1557 года, все росты государь отставил. Но если служилые люди станут занимать деньги в рост или хлеб в наспы в эти провежные 5 лет и в урочные года в новых долгах не выплатятся, то вперед с Рождества Христова 1562 года новые долги на служилых людях править всю истину сполна. Да кроме того, деньги с половинным ростом 10 наста и хлеб с наспом. Который заемщик в этот 5-летний срок не станет платиться по годам, будучи на службе или в отъезде год-два, то, когда возвратится, править на нет вдруг за все те годы, в которые не платил. Кто будет на службе или в отъезде все урочные 5 лет, то по возвращении править на нем весь долг вдруг, но без росту. 100-рублевый долг править на служилом человеке 2 месяца, а будет долг больше или меньше, то по расчету. А неслужилым людям стоять на провиже во 100-рублевом долге месяц. По рядным грамотам на всех людях править всегда сполна. На неслужилых людях в урочные 5 лет долги по старым кабалам править все сполна, но без росту. Если же они станут занимать деньги в рост или хлеб в наспы в те же провежные годы, то на них в новых долгах провешь давать всегда, а рост и насоп на хлеб велеть править в половину 10 наста.